Глава 23. Запах гари, страха и паники еще не успели выветриться с центральных улиц Хвангапура, когда от журналистов в сеть просочились первые статьи о произошедшем. В это время я сидел подле койки Джин Хёка в палате, которую мужчина разделил с Джиной, и с отсутствующим выражением лица листал новостную ленту. Знал, что ничего хорошего там не увижу. Но рано или поздно Харин придется выступить перед СМИ с официальным заявлением. Необходимо продумать стратегию. А кто сделает это лучше, чем представитель отдела стратегического планирования корпорации Chen Group, который уже успел засветиться на многомиллионную аудиторию? Причем не без усилий самой госпожи Чен. На город уже опустилась поздняя ночь. Не самое подходящее время для визитов к пациентам. Однако меня без проблем пропустили в компании службы безопасности корпорации. С куда большим трудом мне удалось убедить Ча Дахёна в том, что детектив Кён и его молодая спутница – полезные для нас свидетели. Ну а мои ребята подтвердили, что видели их обоих на лестнице рядом с Харин во время пожара. Вызвавшись допросить этих полезных свидетелей, я договорился о предоставлении им отдельной палаты, и теперь оставалось лишь дождаться момента, пока кто-нибудь из них придет в себя. И лучше бы первым открыл глаза именно Джин Хёк. Нет, я, несомненно, волновался о состоянии своей сестры и надеялся, что девушка быстро встанет на ноги после всего пережитого. Но Джина вряд ли скажет мне хоть что-то чисто из вредности. А вот Джин Хёк казался мне более сговорчивым человеком. Еще более сговорчивым он окажется, если мы с ним останемся один на один. Иногда мне хотелось придушить лейтенанта собственными руками. Настолько сильно его осведомленность касательно моего сокрытого от посторонних глаз прошлого выводила меня из себя. Но в то же время пытливый ум и излишнее любопытство Джин Хёка не могли не вызывать восхищения. Хитер и одновременно честен. Осторожен, но готовый пойти на оправданный риск, когда это действительно необходимо. По доброй воле он отказался от председательского кресла в корпорации своего отца, чтобы избрать более тернистый путь для реализации иных устремлений. Сейчас я уже не назвал бы его пешкой в своей партии. Скорее, слоном. Любой ход ограничен движением по диагонали, но даже при этом детектив Кён умудряется двигаться вперед в опасной близости от фигур, способных его сожрать, в том числе и от меня. Со вздохом, убрав смартфон в карман, я поднялся с пластикового стула и подошел к окну. Приоткрыл жалюзи, впуская в палату талику серебристого лунного света и грязно-желтых уличных фонарей. Отсюда прекрасно было видно столб черного дыма, все еще поднимающийся в небо от здания торгового центра. Или же того, что от него осталось. За несколько часов разбушевавшееся пламя, получившее доступ к кислороду, так и не удалось потушить окончательно. Наверное, пожарные бригады, отправленные на место, проработают там всю ночь. Странно. Давненько я не слышал новых новостей о Хоуке. И вот он внезапно решил заявить о себе столь радикальным образом. Вероятно, что-то заставило его поторопиться. Или же кто-то. Готов поспорить, что дело было не только в баснословных суммах, назначенных за голову серого лиса. Некто из охотников по мою душу мог узнать о неуловимом хакере больше, чем я, и, наконец-то, установить для него определенные временные рамки, чтобы вывести меня на чистую воду. Но список моих врагов слишком велик для установления причастности к теракту отдельно взятых личностей. Судьба не раз сталкивала меня с людьми, не обделенными ни властью, ни связями, ни деньгами. Нанимателем мог стать любой из них, но без подсказок выяснить о нем не удастся. Сперва необходимо отыскать самого Хоука. Однако без цифрового следа это все равно, что искать иголку в стоге сена. Одну единственную крысу в грязных переулках. Невозможно. «Я знал», — раздался позади меня охрипший голос пришедшего в себя лейтенанта, и я медленно обернулся к нему со сложенными за спиной руками. «Знал, что ты будешь первым, кого я увижу, если очухаюсь». «Что ж, значит, я становлюсь предсказуемым», — улыбнулся Джин Хёку уголками губ и вновь устремил взгляд на густой столб дыма вдали. «Предсказуемым, в отличие от тех, кто решает перейти мне дорогу, что уже не так хорошо. Но обо всем по порядку. Вас с Джиной нашли рядом с госпожой Чен в самый разгар пожара. Решил я перейти напрямую к делу, чтобы не терять времени. Что вы делали между третьим и четвертым этажами втроем?» Несмотря на скверное состояние, детектив выложил мне все как на духу, начиная от визита моей сестры в полицейский участок и заканчивая неудачной спасательной операцией под руководством Харин. Я слушал мужчину внимательно, не перебивая по ходу повествования и не задавая вопросов. Рассказ давался ему с трудом. То и дело Джин Хёка одолевали приступы кашля, и я терпеливо ждал, когда он продолжит. «Забавно», — подытожил я, когда лейтенант подошел к концу истории и замолчал. «Не вижу ничего забавного в том, что произошло. Сотни людей могли погибнуть сегодня и...» «Забавно, что в таком большом городе, как Хвангапур, две эти близкие по духу девчонки поразительно быстро смогли отыскать друг дружку и спеца. Но ты...» — снова с прищуром обернулся я к полусидящему на койке мужчине. «Как бы я ни желал обратного, Джина тянется к тебе сильнее, чем ко мне, хотя винить ее в этом я не могу. Люди же не выбирают, что им чувствовать, правда?» «Когда-нибудь ей надоест таскаться за мной хвостиком», — смутился мужчина, отводя взгляд. «Угу, только голос его звучал уж очень неуверенно». «Но ты же не отрицаешь, что моя сестра тебе нравится?» — спросил я настолько прямо, что лицо Джин Хёка удивленно вытянулось. «Если ты думаешь, что ваши отношения могут как-то повлиять на наши...» «Нет, я просто не хочу, чтобы молодая девушка тратила свое время на...» «А я не хочу, чтобы Джина снова влезла в какую-нибудь сомнительную авантюру», перебив его на полуслове, мотнул головой. «Если я не способен вразумить эту девчонку, то у тебя шансов сделать это намного больше. Твое слово для нее важнее моего, по крайней мере, сейчас. И в критический момент это может уберечь ее от беды». «И что ты предлагаешь, Алекс?» — нахмурился лейтенант. «Запороть Джинни всю жизнь ради того, чтобы возыметь над ней контроль?» «А я-то думал, что ты лучшего о себе мнения, детектив Кён», — с вызовом изогнул я бровь. «Да и кто говорит о всей жизни? Если ты сам считаешь себя ее мимолетным увлечением, то, добившись своего, моя сестра просто оставит тебя в покое. Так ведь?» В ответ на это Джин Хёк предпочел промолчать. «Красноречиво, ничего не скажешь». «Я просто хочу, чтобы Джина была счастлива», — чуть тише добавил я. Отошел от окна, приблизился к ее койке и присел на краешек, вглядываясь в умиротворенное лицо девушки. «Рядом со мной или вдали от меня, неважно. Она моя семья. Ради своей семьи я готов даже на то, чтобы породниться с твоей». Мы с лейтенантом переглянулись, и даже в полумраке я заметил, как губы его тронула улыбка, а в уголке глаз пролегли легкие морщинки, намекающие на ее искренность. «Мой отец был бы в ярости, узная о таком. Но он перебрал для меня десятки невест, прежде чем я сбежал из Сеула на этот остров». «Когда я заполучу председательское кресло Чен Групп, Джина станет моей наследницей», — на этот раз открыто заявил Джин Хёку о своих планах. «И даже твой отец вряд ли выступит против такого союза. Я думаю, в свое время мы сможем найти общий язык, если хорошо постараться. Ну и при условии, если его мнение сильно тебя волнует». «Я не...» — уж было собирался ответить мужчина, но внезапно... С тихим шуршанием дверь палаты отодвинулась, а потому мы резко повернули к ней головы. Свет из коридора залил собой комнату, и на пороге застыла хрупкая фигура Харин, держащаяся за капельницу на колесиках. В этот момент у меня аж кровь отлила от лица. Первой мыслью, промелькнувшей в голове, было, как долго она там стояла. Слышала ли она наш разговор? Если да, то как много из него услышала? Но я постарался быстро взять себя в руки и улыбнуться неожиданной гости. Наверное, вышла натянута и немного болезненно. «Госпожа Чен», — первым же нарушил я неловкую паузу, повисшую между нами, — «вы уже пришли в себя. Это радует?» «Да, и мне удалось ненадолго улизнуть», — не без гордости заявила Харин, после чего шагнула в палату и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Слышала, сюда положили одну очень смелую девушку, и что из-за меня ей туго пришлось. Ну, мягко говоря». Виновато поджала она губы. «Кажется, ее зовут Джина». Складки пролегли на моем лбу от напряжения. «Так подслушала она наш разговор или нет? Или всего лишь делает вид, что не подслушала?» «Джина еще не пришла в себя», внешне стараясь сохранять спокойствие, ответил я. Обернулся к сестре, лицо которой, как и прежде, оставалось неподвижным. «Она пробыла в сознании дольше, чем все вы, и надышаться успела сильнее, видимо». «Это я завела вас обоих в ловушку», — на этот раз обратилась девушка к Джинхёку, поморщившись от собственных слов, как от удара. «Но мы все пошли в нее добровольно. В этом нет вашей вины, госпожа Чан», — обнадежил ее мужчина. «Решение следовало принимать быстро, и вы все сделали правильно». «Как и вы, детектив Кён, когда попытались спасти меня на той пристани», — припомнила ему Харин роковой выстрел, отправивший ее в отделение реанимации. Правда, ни обиды, ни злобы в ее голосе не было. Скорее, признательность. «И от имени своей семьи я еще раз прошу у вас прощения за те лишения, что вам пришлось пережить в связи с этим». «Все хорошо», — с улыбкой кивнул ей лейтенант, и, казалось бы, они оба поставили в этой неприятной истории жирную точку. «Это девушка», — вновь переключилась Харин на Джину, на краю койки которой так неудачно меня застала, и подняла на меня вопросительный взгляд. «Слышала она наш разговор или нет, но врать о роли Джины в моей жизни было бессмысленно. Опять же, чисто из вредности, сестренка может посвятить свою новую знакомую в подробности, о которых лучше было бы умолчать». «Эта девушка — моя младшая сестра», — признался я, а про себя подметил, насколько же редко удостаиваю Харин правды. Слишком редко для того, чтобы однажды она поняла и приняла всю мою ложь. Тут ко мне пришло озарение. А может, я не столько переживаю о том, что госпожа Чен узнает о моих целях, сколько о том, какую реакцию они вызовут у нее. Одно дело, если бы я признался ей сам в намерениях относительно ее семьи, но совсем другое, если она узнает о них как-то иначе. В первом случае, возможно, я еще сумел бы получить ее снисхождение. Ну а во втором... «Определенно нет. Вообще без шансов. Времена менялись. Я менялся. Ведь никогда прежде мнение женщины не могло бы столь кардинально повлиять на меня, вызвать эту нервозность, неопределенность, волновать хоть как-то и посеять во мне зерно сомнения. Никогда». «Сестра?» — скинула брови Харин. Она действительно казалась удивленной. «Ты никогда не говорил, что у тебя есть сестра? Ты же вырос в сиротском приюте». «Нас разлучили еще в детстве, так что я и сам не знал, что у меня все еще есть сестра. И, кстати, доля истины в моих словах была. Но детектив Кён помог мне напасть на нужный след совсем недавно». «Напасть на ее след в Хвангапуре или в Штатах?» глянула на меня госпожа Чен из-под лобья. И тут я понял, что карточный домик моей легенды начинает медленно, но верно рушиться. Пальцы правой руки непроизвольно вцепились в одеяло. «Ты ведь прилетел сюда впервые, чтобы устроиться в Ченгрупп? Или я что-то путаю?» «Верно», — внезапно включился в наш диалог Джинхёк, и девушка тут же перевела на него взгляд. «В Штатах я ее и нашел. Мне уже приходилось там бывать, и нужные связи там у меня тоже есть. Джина прилетела сюда всего лишь неделю назад, когда я сообщил правду ей и ее приемной семье». «Вот уж чего я не ожидал. Как же гладко умеет стелить этот поборник справедливости. Аж глазом не моргнул. Даже я не выкрутился бы лучше, по крайней мере сейчас. Или не выкрутился». «Вот как?» — снова бросила на меня Харин многозначительный взгляд, и что-то в нем мне сильно не понравилось. «Тогда можно только порадоваться, что жизнь богата как на неприятные», — склонила она голову вправо, «так и на приятные сюрпризы», — склонила она ее влево. «Ты ведь зайдешь навестить меня, когда Джина придет в себя? Палату мою найти несложно. Возле нее постоянно ошивается кто-нибудь из службы безопасности». Не дожидаясь моего ответа, госпожа Чен развернулась на пятках, подхватила капельницу и направилась к дверям. Но стоило ей выйти из палаты в коридор, и, недолго думая, я вскочил с койки, поспешно двинувшись следом. «Нет, я не могу отпустить ее вот так. Да и самому оставаться в таком подвешенном состоянии чревато». Почти всегда я мог прочесть Харин, подобно открытой книге. Эта девушка редко скрывала свои эмоции и чувства, без особого смущения демонстрируя их окружающим. Злость, радость, печаль, досада. Но сейчас я совершенно не понимал, что творится у нее в голове. О чем она думает и какие выводы сделала после нашего короткого разговора. Я должен узнать больше. И я узнаю больше. «Харин!» — нагнал девушку в коридоре, схватив за руку. Впрочем, это было несложно. От палаты она успела отдалиться всего на несколько шагов. «Ты сама скажешь, в чем дело, или мне догадаться нужно? Харин!» Только после продолжительной заминки она нехотя обернулась ко мне, не поднимая глаз выше уровня моей груди. Девушка молчала. Долго молчала, и я ее не перебивал, но затем... «Знаешь, Алекс...» — выдавила она из себя, все так же продолжая сверлить взглядом мою грудь, скрытую за белой футболкой. «Мы знакомы уже почти год, и довольно много времени успели провести вместе. Ты так не думаешь? Ты спасал мою жизнь не единожды, и в прямом, и переносном смыслах. Мы делились друг с другом многим, ссорились, мирились, становились друг другу ближе. Или мне так кажется? Но сейчас у меня складывается впечатление, словно я совершенно не знаю тебя. И ты меня не знаешь. Совсем». Двумя пальцами я приподнял подбородок Харин, чтобы заглянуть ей в глаза. Но они ничего не выражали. Ее взгляд был пуст. И меня это испугало? Я сам не до конца понимал, что чувствую. Но что-то в этот момент со мной определенно происходило. Хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы она не смотрела на меня вот так. Радость или восторг, ненависть или обида, но только не безразличие. «Ты хоть когда-нибудь был со мной честен?» Нервно дрогнули уголки ее губ. «На 100% честен?» Вот она задала мне прямой вопрос. Прямее некуда. Но сейчас в голове даже мысли не промелькнуло, чтобы снова солгать ей. Поэтому я промолчал. «Так и думала», — шепотом произнесла девушка, и глаза ее моментально наполнились слезами. Глаза, которые все еще не выражали ни единой эмоции, как бы странно это ни звучало. «А ты вот думал, что я дура? Что за моей спиной можно строить такие грандиозные планы, ни во что меня саму не посвящая? Какой фигурой я являюсь в твоей хитроумной партии, Алекс Валкер? Я вообще хоть что-то значу для тебя как человек? Хоть что-нибудь?» «Да», — неожиданно быстро для самого себя ответил я. «Да, значишь», — повторил, но голос мой предательски дрогнул. «Неужели? А если я скажу, что не верю тебе?» С вызовом посмотрела на меня она. Я просто молча продолжал наблюдать за тем, как слезы катятся по ее щекам. Но в какой-то момент Харин это надоело. Она вырвала свою руку из моей и сделала шаг назад. «Председатель ничего не узнает от меня», — бесцветным голосом добавила девушка. «Тебе ведь нужна фора, чтобы занять его кресло. Но если ты решишь пересечь черту, я первый об этом узнаю, менеджер Валкер, ведь ради своей семьи я тоже готова на все». С этими словами Харин развернулась и, выпрямив спину, направилась дальше по коридору, ни разу не обернувшись. Только когда девушка завернула за угол и скрылась из поля зрения, я позволил себе судорожно выдохнуть и сесть на скамейку перед палатой. Запустить пальцы в волосы, пропахшие дымом, и прикрыть глаза. Все-таки она слышала. И слышала достаточно.